Это было давно, я не помню, когда это было. Пронеслись, как виденья, и канули в вечность года. Утомленное сердце о прошлом уже позабыло. Это было давно, я не помню, когда это было. Может быть, никогда. Иногда мне сдается, тебя я встречаю. Вихри жизни безумной в разгаре мирской суеты. Жду тебя и зову, все движения твои замечаю. Иногда мне сдается, тебя я встречаю, но вгляжусь, нет, не ты. Это было давно, я не помню, когда это было. Но бессонные ночи, но думы, как жутко тогда, как мне хочется счастья, как прошлое близко и мило. Это было давно, я не помню, когда это было. Может быть, никогда. Но со мной